Алло, Любочка, добрый день. Это тебя опять Шепелявый беспокоит. Соскучилась по мне? Сука. Шепелявый на связи. Здравствуйте. Ну что, как ты, вздыхающий таракан, ножками еще дрыгаешь, что ли? Это Шепелявый вам звонит. Скоро остановится у тебя, скоро остановится. Так что не надо. Надо, надо, ну, надо, Любочка. На, на тот свет скоро пойдешь. Ты мне угрожаешь, скотина, как тебе не стыдно? Ну что, еще никак не успокоишься? Ну ты что, киллера что ли наняла, я не понял. Нет, как... ты еще никак не успокоишься? Да ты не ори на меня, я с тобой в нормальном разговариваю. Ты киллера что ли наняла? Не только киллер, вот твой голос-то открылся. Во, наконец-то, опять Ваня появился. Я Ваня? Сегодня только второе заявление написала. Слушай, уголовное три заявления. Уголовное дело завели, так что успокойся. Слушай, Бога. Меня как раз тут в авторитетные воры короновали. Вот я на зоне теперь авторитетом стану, понимаешь? Мне как раз на зону надо, я там авторитетным вором буду, меня короновали сегодня. Чего? А, тебя короновали? Да, в авторитетного вора, я теперь законник, ой, понятно? Ну, по-моему, это дурдом не коронуют. Нифига! Сначала надо мозги выправить, а потом уже короновать будут тебя. Нифига, ты же меня на зону хотел оставить. Если у тебя давно они уехавшие. Да ты не ори на меня! По-нормальному разговаривай со мной.